а Сашу охватила слабость. Она уперлась руками об умывальник, чтобы не упасть. «Саша, я все понимаю. Я только хочу провести эту ночь с тобой на прощание. Хочу тебя обнимать, лежать с тобой в одной постели. Обещаю, против твоей воли ничего делать не буду». Проблема как раз заключалась в ее воле. И с самого начала это было так. Ее неудержимо влекло к нему. Саша замотала головой, но тут в зеркале перехватила его взгляд. У него в глазах стояли слезы. Ни слова не говоря, она повернулась к нему и протянула руки. Ей мучительно хотелось на прощание провести ночь с ним. Лежать в его объятиях, ощущать тепло его тела, а потом расстаться навсегда. Эта минута никогда не повторится, оба это понимали. Она молча кивнула. По ее щекам бежали слезы. «Ну-ну, тихо, тихо, девочка моя, все будет хорошо, обещаю тебе». Нет, не будет. Это тоже было ясно обоим, но уже одно его присутствие придавало ей сил. В следующее мгновение они уже лежали в ее холодной постели. Саша не сняла ночную рубашку, а на Лайме была майка. И специально, чтобы показать Саше степень его послушания, носки. Лайм погасил свет, и они прижались друг к другу. «Я тебя люблю», — прошептал он, прижимая ее к себе. «Я тоже тебя люблю», — проговорила Саша. Глупо все получилось. Она хотела быть бы моложе, быть другим человеком, чтобы иметь право и возможность быть рядом с ним. Любила ли она его, как любила Артура? Она не знала, но ее так сильно к нему влекло, как никогда и никому раньше. Их связывали невидимые узы. Их влекла друг к другу непреодолимая сила. Невозможно было удержаться на краю этой пропасти, и смертельно страшно было рухнуть в нее. «Не так уж и глупо», — шепотом возразил Лайм. Он был счастлив одной возможностью обнимать ее, быть рядом с ней в ее постели. На это он даже не надеялся, когда ехал на машине через полфранции. Он боялся, что она вообще не откроет ему дверь. «Саша, как мне жить без тебя?» Она не ответила. Ее мучил тот же вопрос. До сих пор ведь как-то жили. И, расставшись, наверное, будут жить дальше. У них есть только эта ночь. Лайм умирал от желания, но боялся все испортить. И крепко держал ее в объятиях, пока она не задремала. Утром Лайм едва шевельнулся, как Саша мгновенно отодвинулась от него. Она помнила их уговор. Как только он проснется, уедет. Саша лежала неподвижно и ждала, когда он поднимется. Лайм не открывал глаза. Комнату заливал жемчужно-серый свет парижского утра. «Не спишь?» — шепотом спросил он. «Хочешь, чтобы я ушел?» Еще минуту прошептала она и прижалась к нему. Его близость пьянила. Саша почувствовала, что и он пришел в возбуждение. Лайм притянул к себе ее голову и поцеловал. Саша была не в состоянии противиться себе. Остальное произошло помимо их воли. А когда все кончилось, Лайму стало страшно. Теперь она его никогда не простит, и он ее больше не увидит. Он нарушил свое обещание, не мог сдержаться. «Я тебя люблю», — тихонько сказала она. Потом чуть отодвинулась, чтобы посмотреть в его глаза. «Что же нам теперь делать?» «Это ты должна мне сказать?» Так же шепотом ответил он и замер в ожидании ответа. «Я не знаю. Я не хочу тебя терять. Я и так уже много потеряла». Она не могла его отпустить, по крайней мере, сейчас. «Можно я немного побуду?» Саша кивнула, Лайм ее обнял, и вскоре они уже опять занимались любовью. Весь день они провели в постели, чередуя сон с объятиями и сексом. Только один раз он вылез из постели, чтобы принести еду щенку, и захватил две пиалы с мороженым для себя и Саши. «Я сошла с ума?» — спрашивала она. «Занимаюсь любовью с мальчишкой, поглощаю мороженое, которое раньше не позволяло себе есть». Ей больше ничего не хотелось, только быть с ним вместе. Есть мороженое, и пусть течет по подбородку. Он бережно вытер ей лицо. У меня...